Глава 28. Николь в очередной раз набрала номер, и снова никто не ответил. Она положила трубку. В гостиную бодро вошла Люси. «Не отвечает?» «Нет, ни дома, ни в офисе. Понятия не имею, что с ней могло случиться». В голосе Николь звучало беспокойство. «Никки, не переживай раньше времени». «В новостях ничего не передавали, в газетах тоже ничего нет. Объявится?» «Ух, и задам же я ей, когда она вернется. Неужто нельзя было хотя бы позвонить?» — раздосадованно сказала Николь, повысив голос. Из дверей гостиной донесся усталый голос Каролины. «Не надо никому ничего задавать. Я уже здесь». Николь вскочила с дивана, подбежала к Каролине и обняла ее. «Куда же ты пропала? Мы все утро тебе названиваем». Люси подошла и обняла их обеих. «Никки уже подумала, что с тобой что-то случилось». «Да все в порядке, девочки», — ответила Каролина. «Пойдемте присядем, а то я спала мало, и меня слегка покачивает». Подруги плюхнулись на диван и закурили. Только когда первые три струйки дыма поднялись в воздух, Каролина продолжила. «Вернулась я поздно, вот и поехала домой. Поспала часа три, и с утра уже была у Варена на набережной». Каролина посмотрела на Николь. «Звонить тебе утром все равно бесполезно. А потом я приехала». «Ты была у Варена? Нашел он Аннибель?» Николь замялась. «Ты понимаешь...» Люси пришла ей на помощь. «Мы уже выехали, чтобы ее найти». «Вы?» — перебила Каролина. — «Долгая история», — отмахнулась Люси. «Короче, он нас перехватил и взял подписку о невыезде из дома». «Но он сказал, что сразу поедет проверить адрес Анни», — оправдалась Николь. «Он так и сделал», — подтвердила Каролина. «И нашел Анни?» «Да». «Уф», — с облегчением выдохнула Николь. «И Сержа», — сухо добавила Каролина. «Сержа?» — одновременно воскликнули обе подруги. «Подожди, он жив?» — быстро проговорила Люси. Затушила сигарету и машинально прикурила другую. Зачем она это сделала, не поняла даже она сама. «Да», — ответила Каролина. «Как он?» — заботливо спросила Люси. «О, он в полном порядке. Ему сейчас Варен как раз лекарство прописывает». «А где он? Может, его навестить?» Николь даже подалась вперед в порыве сострадания. Люси остановила ее, подняв руку. «Комиссар Варен?» «Да», — кивнула Каролина. «Он его арестовал». «За что?» — спросила Люси. Она внимательно смотрела на Каролину, и в ее взгляде промелькнула тень сомнения. «За то, что он заказал твоего мужа». Люси замерла. Секунду она, не моргая, смотрела на Каролину, потом глубоко затянулась. «Серж? Но они же дружили». «Дружили, что не помешало ему убить Франсуа. И все из-за наследства». «Из-за компании?» «Нет, из-за нового завещания, в котором Франсуа собирался все оставить Анни Белля». «Его дочери», — сказала Люси. Каролина с удивлением посмотрела на нее. «Ты уже знаешь?» «Я догадалась. Вернее, мы догадались». Люси и Николь переглянулись. «Хорошо», — сказала Каролина. «Тогда пойдем по порядку». Она затушила сигарету. «Все началось полгода назад. Люси, ты помнишь, ты говорила, что у вас есть такая игра — находить интересное или хорошее в самых необычных местах?» «Да, но при чем тут игра?» «Серж знал историю Франсуа», — продолжила Каролина, «про девушку, которую он любил, и ее исчезновение». «Пока он был в армии», — добавила Люси. «Да». «Серж решил найти эту девушку и, думаю, преподнести Франсуа необычный подарок». «Так вот, кто был клиентом того сыщика, с которым я встречалась», — оживилась Николь. «Именно», — подтвердила Каролина. «Кстати, как тебе удалось уломать его дать адрес родителей той девушки?» «Как обычно, деньги и волшебное слово», — рассеянно сказала Николь. «Пожалуйста», — удивилась Люси. «Шантаж», — скромно ответила Николь. «Но про то, кто его нанимал, он, конечно, мне не сказал». «Конечно», — продолжила Каролина. «Он и Варену по телефону начал петь о конфиденциальности, но потом лаконично подтвердил догадку, когда тот назвал ему имя и фамилию клиента». Каролина взяла со стола чашку с кофе и, прежде чем отпить, принюхалась к содержимому, чтобы не напороться на одну из ирландских вариаций. «Сыщик находит, но не бывшую девушку Франсуа, а ее родителей, и выясняется, что та покончила с собой. И тут история принимает новый оборот. Незадолго до смерти у нее родилась дочь. Аннибель», — сказал Николь. «Дочь Франсуа», — тихо добавила Люси, еще не привыкнув к сочетанию этих двух слов. «Да», — Каролина вздохнула. «И скажу вам честно, когда я увидела мать девушки, я поняла, что именно она могла заставить свою дочь отдать ребенка в детский дом. Кроме того, она сделала все, чтобы Франсуа и ее дочь не могли общаться. Семья переехала в другой город, а письма Франсуа мать выбрасывала». «Вот сволочь!» — в сердцах сказала Николь. Каролина грустно улыбнулась. «Не могу не согласиться». «И этот сыщик нашел Анни?» — спросила Люси. «Разумеется», — ответила Каролина. «Серж знакомит Франсуа с Анни. Думаю, вначале он и правда хотел просто сделать другу приятное, и не ожидал такой бурной, не терпящей возражений доброжелательности Франсуа к Анне. «Конечно, Франсуа всегда хотел иметь детей», — пылко подхватила Люси, но тут же сникла и тихо добавила. «Но вы же знаете, девочки». Николь подсела ближе и положила ладонь на руку Люси. Каролина с пониманием кивнула. Вскоре в воздух снова поднялись три струйки дыма, и Каролина продолжила. При этом сама Аннибель до сегодняшнего дня даже не подозревала, что она дочь Франсуа. Впрочем, думаю, у него на это были свои причины, о которых, возможно, знает Серж и поведает нам, если комиссар его раздобрит. Каролина коротко усмехнулась. Так или иначе, Франсуа баловал Анни и в какой-то момент решил сделать огромный подарок — завещать ей все, чем владел. «Он просто хотел извиниться», — выдохнула Люси. «Вот тут-то планы Сержа резко изменились», — сказала Каролина. В гостиную вошла экономка. «Мадам, к вам инспектор Файс, мадемуазель». Подруги переглянулись. «Просите, Бернадетта», — ответила Люси, «и приготовьте нам что-нибудь перекусить, пожалуйста». Экономка повернулась и жестом пригласила гостей войти. В дверях появилась молодая высокая блондинка. Николь даже приподнялась на диване и тактически прищурилась, по привычке прикидывая, чего ожидать от девушки модельного вида — родственную душу или соперницу. Люси поднялась и, не отрывая взгляда от лица незнакомки, медленно подошла к ней. Следом появился инспектор Фай. Вид у него был усталый и довольный одновременно. От бессонной ночи у него залегли круги под глазами, галстук отсутствовал, а пуговица на воротнике рубашки расстегнута, что было непривычно для молодого педанта. В руках он держал большой букет красных роз. «Это мадемуазель Анни», — сказал инспектор, заметив, как внимательно смотрит на нее Люси. «Вылитая Франсуа», — сказала Люси, и голос ее дрогнул. «А я, знаете ли, всю ночь не спал. Почти 8 часов допроса. «До сих пор не могу остановиться», — беззаботно вставил инспектор и неловко улыбнулся. Люси внимательно посмотрела на него. Ее глаза были влажными, но слезы застыли на ресницах, бесцеремонно остановленные словами Фая. «Инспектор», — нарочито вежливо произнесла Люси, — «давайте присядем, и вы нам еще что-нибудь расскажете». Она взяла Фая и Анни под руки и повела к Каролине и Николь. «Спасибо вам, Каролина». Фай протянул ей цветы. «Вовремя вы нас на него вывели». «Да ладно», — ответила Каролина, принимая букет и вдыхая аромат цветов. «Как он?» «Поют», — ответил инспектор. «Нам остается понять, где он фальшивит». Все расселись вокруг кофейного столика, и женщины, вооружившись своими маленькими символами независимости, закурили. Фай, единственный некурящий, оказался в дымовой блокаде эмансипации. «Как же Серж смог так быстро оправиться от ранения?» — спросила Люси. «Так не было никакого ранения», — сказал инспектор. «Пиджачок-то мы изъяли. Он у него дома и лежал. Либо побоялся выбросить, либо не успел. Устройство самое обычное — киношная хлопушка. Пакет с краской, батарейкой и кнопка. Во время выстрела он нажал на нее, а дальше дело паники». «А салфетки с краской забрали санитары из липовой скорой, которая поджидала невдалеке от ресторана», — сказала Каролина. «Да. Они уехали вместе с потерпевшим, и никаких следов представления не осталось». «И что потом?» — спросила Николь. «Господин Эспи утверждает, что сначала в городе высадили санитара, который был уверен, что они с водителем скорой просто забирают труп из ресторана. Далее Сержа довезли до коттеджа, где его ждал стрелявший в него мотоциклист. Серж передал ему свой платиновый браслет, по которому потом было проведено опознание сгоревшего трупа. А дальше...» — Фай пожал плечами. «Можно только предполагать. Скорее всего, мотоциклист сопроводил липовую скорую за город, убрал водителя из того же оружия, что использовал в ресторане, надел на него браслет Сержа и поджег машину. Детали мы проясним, когда найдем исполнителя». «Алис?» — тихо спросила Анни. «Это он?» «Серж отрицает свою причастность», — ответил Фай. «Это он», — твердо сказала Каролина. Она посмотрела на Анни. «Когда ты пропала, Лиз была единственной, кто мог бы вывести его на тебя. Сержу пришлось ей открыться, но оставлять такого свидетеля он не мог». Фай кивнул. «По вашей просьбе мы проверили распечатку телефонных разговоров из коттеджа. За день до убийства Лиз Дадье Серж звонил ей». Аннибель сникла, и Люси обняла ее. «А от Анни что ему было нужно?» — спросила она. «Вот это!» — Каролина рукой указала на Люси и Анни. Все переглянулись, не понимая, к чему она клонит. «Итак, вернемся к завещанию», — продолжила Каролина. «Я поняла», — воскликнула Николь. «Он хотел убрать Франсуа прежде, чем тот перепишет компанию на свою дочь». «И как же он собирался ее получить, если сам оказался мертв?» — спросила Люси. «Точно», — задумалась Николь и посмотрела на Каролину. «Тогда зачем?» «Аудит», — вставил инспектор Фай. Он помахал перед носом ладонью, разгоняя клубы сигаретного дыма, видимо, боясь, что его среди них не заметят. «Об этом нам сказал нотариус господина Лемера». «Да?» «Как мне сказал комиссар, перед составлением нового завещания нотариус посоветовал Франсуа сделать аудит компании, входящей в состав завещаемого имущества», — сказала Каролина. «Это не обязательно, но полезно, чтобы оградить самого получателя от неприятных сюрпризов, вроде долгов». По словам нотариуса, Франсуа принял эту идею положительно. «Зная, что, инсценировав свою смерть, Серж не мог бы претендовать на долю Франсуа в компании, остается только один мотив. скрыть махинации или воровство, которые всплыли бы в результате проверки. Впрочем, об этом мы скоро узнаем, когда она, наконец, состоится. «А как он узнал о проверке?» — спросила Николь. «Серж и Франсуа были близкими друзьями. Серж нашел дочь Франсуа, поэтому обо всем, что касалось Анни, Франсуа делился со своим другом. Нетрудно предположить, что рассказал я о совете нотариуса». «Но зачем было убивать Франсуа? Почему Серж просто не сбежал, не скрылся?» — не унималась Николь. «По той же причине. Аудит. Во-первых, Серж понимал, как только всплывут его махинации, он автоматически попадет в розыск. Во-вторых, решение провести ревизию возникло спонтанно, и он оказался не готов. Возможно, он просто не успел переправить все, что присвоил, а убегать с пустыми карманами и полицией на хвосте — не лучшая награда за воровство и предательство». «Гильотина», — заключила Николь. «Самая лучшая награда. Зачем Франсуа было трогать? Устроил бы себе фальшивую смерть и смылся». Каролина невольно улыбнулась, глядя, с каким пылом Николь вынесла очередной приговор. «Возможно, ему удалось бы скинуть полицию с хвоста, но он стал бы мертвецом без денег, а это не входило в его планы. К счастью для инспектора Фая, женщины, как по команде, загасили в пепельнице свои 4 факела свободы. Кратковременную тишину нарушил щелк зажигалки Люси. И все-таки непонятно, зачем Сержу нужно было идти на такой риск, — сказала она, прикуривая, — и открываться они. «Как я и говорила, — ответила Каролина и обвела рукой присутствующих. Вот за этим первым отозвался инспектор. Информация, — предположил он. Именно, — подтвердила Каролина. Ведь то, что пишут о деле в газетах, вовсе не означает, что так думает полиция. Сержу совсем не улыбалась идея быть пойманным на границе только потому, что в его спектакль не поверили, тихо объявив в розыск. А от кого еще он мог с уверенностью узнать об этом? Как он мог следить за ходом дела и улучшить подходящий момент, чтобы, наконец, сбежать?» «Дочь Франсуа», — сказала Люсия. «Конечно. Зная, как к ней отнесся сам Франсуа, и зная о твоих к нему чувствах, Серж мог быть уверен, что ты не выставишь Анни за порог, когда она найдется. Мало того, ты приблизишь ее к себе, а он будет манипулировать ею так, что когда мы с вами будем говорить о деле и о следствии, вот как сейчас», — Каролина снова показала на стол, — «он практически будет сидеть с нами за одним столом, без права голоса, но с очень чутким слухом. Играя на чувствах Анни и запугивая ее твоим именем, он держал бы ее до тех пор, пока она ему нужна». «А потом?» — спросила Николь. «А потом поступил бы с ней так же, как с Лис», — сказала Люси. «Боюсь, что да», — вздохнула Каролина. Аннибель закрыла лицо руками, и ее плечи содрогнулись. «Ну-ну», — Люси обняла плачущую девушку. «Все уже позади. Тебе ничего не угрожает. А самое главное, теперь ты не одна». Анни подняла на Люси зареванное лицо. Отсутствие макияжа и большие влажные от слез глаза делали ее немного моложе. «Мадам Лемер, зови меня Люси», — ответила та. «Мне ничего не нужно», — всхлипнула Анни. «Я даже не знала ни про какое завещание». «Глупенькая», — тихо сказала Люси. «Франсуа так решил. Так решил мой муж. Твой отец». Слова Люси вызвали у Анни новую волну слез. «Как же так? Я всегда мечтала иметь родителей. А получается, я говорила с ним, я даже не знала. Я смотрела на него и не знала. А теперь...» Люси закрыла глаза, склонила голову на голову Анни и провела ладонью по ее волосам. «Ничего, девочка моя, ничего. Я тебе о нем рассказывать буду». Тишину никто не нарушал. Бернадетта появилась незаметно. Она подошла ближе и посмотрела на Люси. «Мадам», — начала она и осеклась, когда Люси и Анни подняли на нее глаза. Бернадетта сделала еще шаг и вгляделась в лицо Анни Белль, забыв на время о своей хозяйке. «Это дочь Франсуа, Бернадетта», — мягко сказала Люси. «Анни». Бернадетта положила руку на грудь и вздохнула. «Господи!» — обронила она. «А я смотрю, вроде я вас где-то видела, а где — не припомню». Экономка смотрела на Анни, склонив голову. «Вы ли ты, месье Франсуа?» — протянула она, покачав головой. Анни растерянно улыбнулась. «Что же это я?» — ахнула Бернадетта. — «Обед готов, мадам». Первой вскочила Николь. — «Бернадетта, вы просто прелесть!» Николь чмокнула экономку в щеку. — «Я голодная, как волк, а Каро и Анни вообще говорить нечего. Они, считай, из тюрьмы пришли». — «Ну, я бы так не сказал», — скромно заметил инспектор Фай. — «Мы их булочками с кофе накормили». — «А вы пообедаете с нами, инспектор?» — спросила Люси. — «С удовольствием», — ответил Фай. Все поднялись. Анни на секунду замешкалась, и Люси подала ей руку. — «Я рядом», — сказала она. — «Мы рядом», — не сговариваясь, добавили Каролина и Николь. И под предводительством Бернадетты компания двинулась вперед в столовую.